На 165 шиллингов не очень-то разгуляешься, — начал было Кальман, но в этот момент появился его зять, Ёжи. Громко произнося стереотипные фразы вроде «Все домашние шлют тебе привет», он между делом шепнул Кальману: «Побойся Бога, Имре! Мыслимое ли дело выводить на люди девушку в таком виде? Да и себя ты компрометируешь. Неужели ты не видишь, что у нее платье на локтях насквозь протерлось?» Откуда ему было предположить, что я пойму смысл сказанного? Ведь во время моих странствий по свету я ухитрилась немного поднатореть, даже в венгерском. И если не все слова Ёжи, то уж самую их суть я уловила. Свет померк у меня перед глазами. Я с трудом встала, пробормотала «сейчас вернусь», вышла в гардероб, схватила свое пальтишко и скорее отсюда. Дождь лил, как из ведра, и на душе был мрак. Хорош родственничек, нечего сказать. Видеть его больше не желаю. Да и самого Кальмана тоже. Никогда, никогда. Едва я дошла до угла, силы оставили меня. Слезы струились по щекам наперегонки со струйками дождя. Гроза над Веной пронеслась, отгремела и скоро утихла, не в пример той бури, что бушевала в моей душе. Все рухнуло. Покончено с театром, покончено и с Имре Кальманом. Я промокла до нитки, и поскольку другой смены одежды у меня не было, повесила на оконную ручку сушиться белье и платье, а сама забралась туда, где одежда не требуется, под одеяло. Взошла луна. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к звучащей в душе выходной арии Марицы. Вот спустилась мгла, и луна взошла. Романтические грезы прервал энергичный стук в дверь. Хозяйка звала к телефону. «На проводе господин Кальман», — сказала она. «Меня нет дома», — объявила я и разревелась. Плакала, должно быть, с полчаса и почувствовала, что голова моя просто раскалывается. Затем мне почудилось, будто я сплю, и во сне слышу голос Имры Кальмана. Он откуда-то издалека говорил слова: «Мне необходимо говорить с фрейлин». Другой голос, явно принадлежавший хозяйке пансиона, отвечал ему: «Извольте, господин композитор, пожалуйте сюда». Голоса приближались, я открыла глаза. Крохотная комнатушка, я лежу в своей постели, значит, все это мне не снится, а происходит в действительности. Послышались шаги в коридоре под самой дверью моей комнаты. Кто-то рывком распахнул дверь. Хозяйка даже не дала себе труда постучать. Вид у нее был торжествующий. Несомненно, из всех участников сцены она была единственной, кто от души наслаждался ситуацией. Имре Кальман буквально ввалился в комнату. Поднял глаза к окну, где сохла развешанная одежда, затем перевел взгляд на меня. Натянув одеяло до подбородка, я старалась выдержать его взгляд. Он осторожно положил на тумбочку коробку шоколада и обронил какую-то незначительную фразу вроде: «Что это с вами стряслось?» Затем Кальман медленно повернулся к хозяйке. Та пробурчала нечто невнятное, лицо ее выражало полнейшую растерянность. Пожав плечами, она вышла из комнаты. Мы оба молчали, прислушиваясь к тому, как удаляются ее шаги. Кальман снял шляпу и прочувствованно произнес: «Вы живете в святой нищете, дитя мое». «Я слышала, что сказал ваш зять, и прекрасно поняла его слова. Мне и самой было ясно, что моя тирада отнюдь не является ответом на реплику Кальмана, однако я испытывала потребность защитить свою гордость. Такой нищенке, как я, не место в приличном заведении. Но пусть он хоть сто крат прав, все равно нельзя было так говорить. Слезы у меня текли в три ручья, я захлебывалась от рыданий. Как он посмел меня оскорбить? Ведь будь у меня друзья-покровители, Я бы не ходила в обносках.